Следующие несколько секунд прошли в борьбе между индийцем из далекого прошлого Земли, никаких внутренних противоречий вовсе не замечавшим, и Элкисом, который все больше ощущал себя махараджей Хуришравой. Он был первоклассным сенситивом, но в данный момент как раз в этом заключалась его слабость, поскольку для настроек на волну Раджи ему даже не требовался синхронизатор. Все происходило само собой. «Именно поэтому среди современных историков так мало сенситивов», – подумал врач, спешно готовя сознание к обратному переходу в свое время. Махараджа точно собирался спать, и слишком высока была вероятность заснуть вместе с ним. Снова темнота, полет сквозь звезды, движущиеся навстречу, и комната в квартире на 56-м этаже мегабилдинга Сестрории. Приходя в себя, Элкис огляделся. Рядом стоял внимательно глядевший на него Ранбах. Никаких следов дворца в Древней Индии и готового к отключке махараджи, в теле которого он только что находился. Вот так это происходит в наше время. «Агент собирался заснуть», — сообщил Элкис Ранбаху, как только обрел способность к мыслесвязи. «А я не успел составить алгоритм переходов. Жуткое невезение. Придется нырять снова по другому каналу и ловить момент его пробуждения. Без твоей помощи мне не обойтись». «Нет необходимости», — ответил Ранбах вслух, и Элкис невольно вздрогнул. Мыслесвязь используют в основном ради экономии времени на передачу информации. И раз уж врач МП начинает разговаривать с напарником на вызове... «Кризис у парня начался сразу после того, как ты ушел в прошлое. Я уже вызвал эвакуатор». «Мой сын умер?» — глухо и неожиданно спокойно спросила подошедшая поближе хозяйка квартиры. «Кризис – это еще не смерть, госпожа», – ответил Ранбах. «Мы стабилизируем состояние сознания вашего сына с помощью виртуальной ретро-программы. Я только что ее активировал. Так мы сможем безопасно разорвать его связь с агентом. А потом снова попытаемся вывести его в наше время, но уже в условиях медцентра». «А если у вас не выйдет?» «Остается еще восстановление. Что касается тела, то его мы сохраним без труда, вы же знаете. И большинство жизненно важных функций приведут в норму задолго до начала регенерации личности». «Но после восстановления он уже никогда не станет прежним», — сдавленно и тяжело воскликнула женщина. «Он будет похож на моего сына, но не он. Вы это понимаете?» В комнате повисла долгая тишина. Потом Ранбах негромко сказал: «Мы это понимаем, как никто другой. Мне очень жаль, госпожа, но ничего большего мы сделать не в силах». В открытую дверь квартиры вполз медицинский эвакуатор, похожий на большой гроб, самостоятельно передвигающийся на 6 многосуставчатых лапах. Сзади шел санитар с пультом дистанционного управления. Перед тем, как начать процедуру отключения пациента от ретроскопа, Элкис взглянул в лицо парня. Оно посинело и пошло желтыми и синими пятнами. Синдром ретро успел нанести мозгу потерпевшего серьезный ущерб. Началась медленная мутация тканей. Что ж, тело его, может, и удастся сохранить. А вот регенерация личности вряд ли окажется возможной. Но Ранбах прав. Матери пока об этом говорить не стоит. Она и так узнает правду слишком скоро.